Погуляв по скверу и присмотревшись к публике, мы по ходу дела заметили пресс и повседневную работу. Кавказдюки жали в углы пацанов и отбирали деньги. Тихо, грамотно, без скандалов и каких-либо мотивационных изысков. Все тут было обставлено в соответствии с детской межрайонной логикой. Хочешь гулять по нашей территории? Плати дань. Много не просим, до нитки не обираем, но платить надо. Так принято везде. Короче, грабеж средь бела дня. Милицейские наряды, сами понимаете, ноль внимания. Если кто-то не понял юмора насчет коррумпированной милиции, говорю прямым текстом, это отнюдь не юмор, а суровая реальность. Думаю, не надо напоминать, что без подобной спайки вот такой бизнес невозможен, в принципе. Хусейна мы отыскали довольно скоро, но узнали не сразу. Таких, как он, там было сразу четверо. Крепких, невысоких, коренастых и практически одинаково одетых. Они решали какие-то вопросы с иностранцами. То ли разводили на все подряд, то ли просто общались. Нам понадобилось некоторое время, чтобы произвести идентификацию. До этого мы его видели только в роликах и на смазанных фото. Мы подошли поближе, встали сбоку и стали демонстративно ждать. Ну и ничего там звероподобного вблизи. Вполне нормальный парень. Приятное лицо, широко расставленные глаза, курчавый, по типажу скорее итальянец, нежели кавказец, одет в джинсы, темно-синюю футболку, бейсболку в тон. Другие трое джигитов, что были с ним, одеты так же, наверное, это у них униформа. Второстепенная экипировка тоже у всех однотипная, на шее цепь, на руке дорогие часы, на поясе барсетка. Хусейн отметил наше присутствие, живо отреагировал. «Вы ко мне?» «Вы Хусейн?» «Да, тогда к вам. Погодите, я сейчас освобожусь». «Ух ты, начальник! Персона тоже мне!» Свита, джигиты, что были с ним, наскоро просканировали нас взглядами и утратили интерес. «Я дрищ». «Нет, я не склонен к самобичеванию. Это в соответствии с гусячей классификацией типов. А Ленка отнюдь не секси». Хусейн быстро свернул общение и распрощался с иностранцами. «Итак, я вас слушаю. Кстати, откуда вы меня знаете?» «А кто вас здесь не знает?» «Тоже верно. Вы кто? Чего надо?» «Молодежный канал Антихач 111. Лена Д. Репортер». Ленка завела привычную шарманку. «Мы хотим пригласить вас на передачу». «Антифа?» — перебил Хусейн и жестом велел мне опустить камеру. «Знаете, а у меня к вам претензии. Ты погоди, пока не снимай. Я скажу, когда можно будет». Ленка кивнула мне. Я послушно опустил камеру. «Хорошо». Наша покладистость была принята одобрительно. «Нет, претензии не лично к вам двоим, а ко всему вашему движению. Вы как-то пассивно, со скинами. Чё-то они у вас распоясались. Никакой работы не ведете. Вот, смотрите, 3 дня назад в электричке. Кстати, теперь можешь снимать, я там скажу умные вещи». Тут Хусейн поднатужился и выдал на гора едва ли не месячную сводку известных происшествий, так или иначе связанных со скинхедами и прочими злыми славянами, которые неровно дышат в сторону кавказдючьего сословия. Ленка, двуличная сволочь, не стала поправлять, как Хлопкоробов давеча. Кивала послушно, ждала, когда же оно изольется. Оно повелось, излилось и, похоже, привело само себя в прекрасное расположение духа. Ну как же, слушают, кивают, вынимают всеми фибрами, уважают, однако. Меня эта нотация изрядно взбодрила. Страх прошел, вернулась ирония и злость. В первую очередь на себя, Малахольного. Тебя, дрищ ты наш впечатлительный. После Руслана никто из этой публики пугать уже не должен. Пора бы запомнить это, зарубить на носу и больше не впадать в панику по поводу и без. Руслан, да примет Аллах его шахаду. Это я на одном вражьем сайте прочитал. Так они и говорят про своих павших героев. Так задрал планку, что никому из этих неандертальцев никогда не допрыгнуть, а пусть хоть наизнанку вывернуться. Потому что тип, наделенный такой невероятной злобностью, харизмой и силой, встречаться крайне редко, не всем и не в каждом столетии. Это, если хотите, антифедя. То есть тот же Федя, возможно, даже здоровее и круче, только с вражьей стороны. Так вот, этого анти я собственноручно пристрелил на одной замечательной полянке, без сомнений и душевных содроганий, как бешеного пса. То есть, по идее, как трактуют некоторые сомнительные аспекты дзена, я убил вместе с ним свой страх. Надо бы это запомнить и внушить себе, потому что пока в самом деле только по идее. Когда Хусейн наконец-то иссяк, Ленка приторно улыбнулась и сообщила. Здесь неподалеку монтируется передача «Проблемы кавказской молодежи в русской столице». Мы выбираем наиболее отличившихся представителей этой самой молодежи и даем им высказаться по существу вопроса. Не желаете ли поучаствовать? А это где? Живо заинтересовался Хусейн. В офисе. 10 минут пешком или 2 на машине. Тут, рядышком. А это надолго? Да как пожелаете. В принципе, хотелось бы обсудить одну основную проблему. Ну, если хотите, можете высказаться по любому вопросу, который вас волнует или кажется вам жизненно важным. А что это за передача? Это сразу эфир, да? Нет, это монтаж, терпеливо напомнила Ленка. То есть можно посмотреть результат, ну, если что не понравится, подредактировать, поправить. Я знаю, что такое монтаж. Хусейн подумал маленько, посмотрел на меня. Дрищ. Еще раз, это не самобичевание, просто это легко читается во взгляде. На Ленку? Нет, отнюдь не бомба. На часы. Времени полно, все равно заняться нечем. Ладно, поехали. Кого-то еще взять с собой? Только без обид. Ленка одарила своей фирменной приторной улыбкой свету Хусейна. Все, кто рядом с вами, вне всякого сомнения, заслуживают всяческого уважения, но публику, увы, интересует только ваше личное мнение. Вы, если и не в курсе, в некотором роде звезда, так что... Да я в курсе. Хусейн мудро хлопнул ресницами. Я знаю. Так что, пацаны, давайте тут пока сами, у меня съемка. Как поведут себя большинство нормальных людей, оказавшиеся вместо обещанного офиса, в проходном дворе, да еще и под прицелом у здоровенного злого мужика? Думаю, как минимум испугаются и вступят со злыднем в конструктивный диалог на тему «забирай, что хочешь, и спокойно уходи, геройствовать никто не будет».